Собственное имя неприятно резануло по сердцу. Я подняла взгляд на парня. Какая ирония, у него глаза были тоже серые, но не те, тоже восторженные, но как будто плоские, неправильные, не его. Я закрыла глаза, успокаиваясь. Нет, уверена, но тихо возразила я. Я фальшивила. Я никогда так не ошибался с Эдвард. Шел второй день моего вынужденного бегства. Я всматривался в звездное небо и не видел мерцающего полотна светил. Перед моими глазами стояло простое, испуганное лицо девушки, каким я запомнил его в последний раз. Я вдохнул полной грудью холодный и свежий горный воздух Динали в попытке прогнать воспоминания о манящем запахе крови белый свон. Бесполезно. Даже с закрытыми глазами ее образ стоял передо мной, а ее запах мерещился на охоте, сбивая с толку. Чувства растерянности и разочарования переполняли меня. Эта девчонка заставила меня бежать из города, словно труса, слабака, чей самоконтроль не был проверен десятилетиями. Глухой рык вырвался из моего горла и разнесся по заповеднику. Я не хотел быть слабым. Я вспомнил, как близок был к тому, чтобы потерять контроль над монстром внутри меня. В той маленькой душной комнатке администрации, где, в отличие от класса биологии, кроме Беллы была только еще не успевшая испугаться миссис Коуп. Две жертвы лучше, чем 20. Определенно. Видение Элис, где я проламываю стену здания Джаспером, потому что он тоже нашел запах Беллы вкусным, а я не собирался делиться, на мгновение прояснило мой затуманенный жаждой разум. Эдвард, если ты не будешь посещать биологию, у тебя могут начаться проблемы. Голос миссис Коуп звучал неуверенно, почти испуганно. Женщина не понимала, почему я так пристально смотрю на новенькую, которая, нервно сжавшись, глядела прямо на меня своими большими, испуганными глазами Лани. «Да, вы абсолютно правы», — звонкий голос Элис, которая уже успела пожалеть о своей идее изменить мое расписание так, чтобы мы с Белой Свон не пересекались, вернул меня к реальности. Мысли Джаспера тоже перестали бесить меня образами, как он впивается в горло девушки, наслаждаясь вкусом ее крови, которая была для него и вполовину не столько манящей, как для меня. «Мы найдем менее кардинальное решение. Пойдемте скорее, мальчики». Белла быстро отошла в сторону, настороженно наблюдая за тем, как Элис, крепко держа нас за руки, тащит меня и брата, как на буксире, к выходу. Джаспер, который должен был сделать миссис Коуп более уступчивой, а меня спокойным, подавленно молчал, подчиняясь. Мое же тело сопротивлялось каждому дюйму, что отделял меня от девушки. Так же, как сейчас, я не мог надеяться, что это всего лишь тоска по семье тянет меня с нестерпимой силой в Форкс, ведь на самом деле все мои мысли за последние два дня вертелись вокруг смертной девушки с карими глазами. О чем она думала, увидев нас, когда мы пытались изменить мое расписание? Догадалась ли она, что это из-за нее? Нашла ли логичное объяснение моему странному поведению? Мы должны были быть дома, справляться с ЧП, а вместо этого мы втроем наседали на администраторшу, чтобы она заменила мой шестой урок биологии хоть чем-нибудь. Кому она рассказала об этом? Добавила ли в эту историю придуманных моментов, чтобы она казалась еще более жуткой? Наверняка, у нее найдутся желающие выслушать. Тот же Майк Ньютон, или Эрик Йорки. Те лишь подтвердят, что наша семья всегда считалась странной. Постепенно слухи и чужие домыслы окажутся слишком близко к правде. Возможно, кто-то даже вспомнит старые предания квилетов, которые знали секрет нашей семьи. Мои родные окажутся в опасности, ведь я даже не смогу предупредить их, когда мысли смертных приобретут опасный для нас оборот. Я был нужен им в Форксе. Это было трусливо и эгоистично оставить их там, после того, как чуть не выдал секрет нашей семьи. И мне необходимо исправить первое неудачное впечатление от себя у девушки. Направляясь к машине Карлайла, я почти убедил себя в том, что после хорошей охоты запах белый свон не будет будить во мне и половину тех эмоций, которые я испытал в этот понедельник. Я никогда так не ошибался. Дома меня встретила взволнованная Эсми. Ее облегчение было столь ощутимо, что я опять испытал оглушающее чувство вины перед ней. Уезжая, я обязан был хотя бы попрощаться. «Эдвард, слава богу, ты вернулся, милый. Как поживает Таня с сестрами?» Ее маленькая заминка была мной замечена. Она обещала мне много лет назад, что оставит попытки свести меня с Таней, чьи чувства ко мне были слишком поверхностными, но кажется, мое бегство к горам Аляски всколыхнули восьми напрасные надежды. Мама весьма плохо переживала мое одиночество, она боялась, что Карлайл обратил меня слишком юным, и я никогда не смогу влюбиться. Сестры поживают прекрасно, также я видел Элиазара с Кармен, испанец активно тренирует Кейт, теперь ее дар распространяется не только на руки, но и на все тело. Я вспомнил, как вампирша решила взбодрить меня разрядом тока. Если бы я не увидел ее намерение в мыслях раньше, мне бы пришлось испытать на себе дар бывшей телохранительницы. У Ирины, кажется, очередной роман со смертным. А Таню ты, как всегда, избегал. Вздохнув, мысленно попеняла мне мама. Я грустно улыбнулся, не желая объяснять ей причин. Я не тяготился своим одиночеством, хотя порой, глядя на свет улыбки Карлайла, когда он смотрел на Эсми, видя нежность Джаспера и его стремление защищать Элис, или слыша мысли Эмметта, который ломает голову, чем бы удивить и порадовать Розали, меня терзали смутные чувства, что нечто важное и действительно ценное еще не испытано мной. Но влюбляться из простого любопытства, перебирать партнерш, как это делают сестры Динали из скуки, нет. И пары Элиазара и Кармен лишь подтвердили мою убежденность, что это чувство достойно того, чтобы его дождаться, не размениваясь по мелочам. Элиазар был любимцем Ара. Его дар состоял в том, что он чувствовал силу и возможные таланты одаренного вампира. После нахождения Диметрия, Алика, Джейн и нескольких веков службы в Вольтуре, он встретил Кармен. Полюбив раз и навсегда эту жгучую брюнетку, он и спросил у Эра право уйти со службы. Смелый поступок. Тем не менее, после нескольких лет кочевого существования, эта пара встретила сестер Тани, примкнув к клану Динали. В глазах Кармена и Элиазара я видел тот же свет вечной любви, что на протяжении стольких лет наблюдал у пар своей семьи. Хотел ли я испытать подобное? Глядя на Таню, слыша ее мысли обо мне, я понимал, что это будет не так, и будучи джентльменом, я старался избегать девушку, чтобы не питать ее напрасные надежды на мой счет. Возможно, Эсми права, и я стал вампиром слишком рано, чтобы в моей личности отразились чувства, хоть немного похожие на страсть к женщине. Я помню нежную любовь к матери, которая боялась, что я сбегу в армию. Я помню жажду подвигов, которая охватывала меня на скучных приемах, глядя, как бравые офицеры хвастаются перед дамами доблестью, проявленной в бою. Я завидовал невниманию, которым пользуются эти мужчины у восторженных леди. Я мечтал быть на их месте там, в бою, где разрываются снаряды, полят ружья, где командир без страха ведет вперед солдат, где еще осталось место подвигу, где можно проверить, чего ты стоишь на самом деле, показать смелость и отвагу, послужить своей стране. Но мои планы прервала эпидемия испанки. Помню, как слег сначала отец, затем мать. Мой молодой организм боролся до последнего, мучаясь в огне лихорадки, а затем превращения, чувствуя, как боль пронизывает каждую клетку моего тела. Я думал, что если смерть так ужасна, стоит ли война всего этого. Но та боль была не смертью, а огнем превращения. Яд Карлайла навсегда изменил мое тело и, возможно, забрал душу, подарив бессмертное существование и вечную жажду крови. Я посмотрел в зеркало, пристально разглядывая янтарную радужку глаз. Хватит ли мне этого, чтобы удержаться от искушения? Перед моим мысленным взором снова возник образ девушки. Ее лицо было тревожным и грустным. Она как будто стыдила меня за мое упрямство. Такими глазами на меня смотрела мать, когда я сообщил ей о моей мечте сбежать в армию. Чем обернется мой выбор для Беллы Свон? Смогу ли я изменить мнение ее обо мне? Прочитать мысли? Мое любопытство ощутимо давило на виски. Мне не терпелось увидеть ее, прочесть мысли окружающих, которые думают о ней, узнать, что она сказала обо мне и моей семье. И я напрасно пытался убедить себя, что я думаю лишь о безопасности родных. Белла Свон была личным моим искушением, головоломкой, единственным неуязвимым исключением для моих способностей. А я слишком привык знать об окружающих все, чтобы позволить собственной жажде помешать понять загадку девушки, которой не повезло вызвать мой интерес. В конце концов, она даже никогда не узнает, что ею заинтересовался вампир со способностями телепата. А удовлетворив свое любопытство, поняв, как мыслит эта странная девочка и почему она неуязвима для моего дара, я легко обрету душевное равновесие и спокойно оставлю эту загадку доживать свой век размеренной человеческой жизнью, прекратив всякое общение с понятной и предсказуемой смертной. Мои планы были простыми и невинными, и я даже не представлял в тот момент, Как я ошибался. Возвращаться в школу было тревожно. Несмотря на все планы и правильные мысли об ответственности перед семьей, я внутренне содрогался от возможных догадок новенькой, которая точно не была глупа, отличалась определенной наблюдательностью и влиянием ее догадок на уже предвзятые умы подростков, которые с таким удовольствием попадут под ее воздействие. Сжав зубы, я быстро инспектировал сознание учеников, вылавливая малейшие изменения, мельчайшие мысли подсознания в поисках новых сплетен на семье Коллинов. Ох, Эдвард Коллин, как всегда, никого не замечает. Права Джесс, местные девушки для него недостаточно хороши. Опять эта задавака, Розали Хейл. Если бы она была более дружелюбна, возможно, могла бы претендовать на титул королевы выпускного бала, но пусть и дальше задирает нос, тогда корона точно достанется мне. Элис Коллин, она милая, но такая странная, иногда застывает и смотрит в никуда, а ее парень немного пугающий. Нет, все они чудики. Эммет шел настороженный, как будто ожидал в любую секунду нападения. Джаспер вел под руку Элис, которая просматривала картины возможного будущего. «Нам нужно сесть, где мы всегда сидим, и тогда ветер не будет доносить запах белый до нашего столика», ее тихие слова доступны были только для слуха вампира. «Конечно, мы сядем туда, где мы обычно сидим, Элис». Меня начинало раздражать это внимание. Джаспер ухмыльнулся. Он чувствовал мои эмоции и понимал их. Раздражает, не правда ли? Брат намеренно не стал подавлять мои эмоции, чтобы у меня была возможность прочувствовать, каково обычно было ему, быть самым слабым звеном в плане самоконтроля, о котором все пекутся. Я позволил себе вздох, продолжая отслеживать мысли окружающих и их реакцию на нашу семью. Но чем больше я смотрел, тем больше удивлялся. Не было никаких изменений в отношении нашей семьи, никаких сплетен, ни одного воспоминания о том, как новенькая спрашивала о моей странной реакции на нее. Могла ли Белла Свон не заметить? Вряд ли. Она точно видела мой убийственный взгляд. Могла ли она быть слишком скромна для того, чтобы не решиться спросить у одноклассников обо мне, тем более в мое отсутствие? Нет. Она не производила такое впечатление, когда заметила мое внимание к ней, рассказывала о хирургических инструментах и просила открыть окно. Она не была стеснительной. Тогда почему, отыскав мысли Майка Ньютона, который шел с девушкой к кабинету английского, я на мгновение даже остановился, увидев через мысли парня знакомое лицо, которое преследовало меня все эти дни. «В чем дело?» Эммет заметил мою заминку и обернулся. «Все в порядке, кажется, она никому не сказала». Я возобновил спокойный шаг, отметая беспокойство брата. Совсем, Джаспер с трудом верил в возможность подобного. И хотя на протяжении этих дней члены моей семьи внимательно прислушивались к школьным разговорам в попытке услышать то, что сказала Белла о случае на биологии в администрации, ничего подобного никто не засек. «Может быть, ты не такой страшный, как думаешь, Эдвард?» Брат расслабился, доверяя моему дару. «Готов поспорить, я смог бы напугать ее лучше, чем ты». «На самом деле», — вставил Джаспер, — «девушка была весьма напугана при встрече в администрации. Поверь мне, я хорошо почувствовал ее страх, так что уверен, дело не в этом». Эммет хмыкнул, не желая соглашаться, уверенный, что Джаспер просто покрывает меня. Но я видел в мыслях брата, что он не врет. Белла Свон действительно была испугана, и испугалась она именно в тот момент, когда увидела нас втроем в комнате администрации. Интересно, любопытство обожгло с новой силой, и я с нетерпением вернулся к наблюдению за девушкой через мысли ее окружения. Она выглядела необычно нарядной сегодня, что было немного странно, так как для своего первого дня в новой школе она выбрала обычные джинсы и теплый свитер. Сегодня же она была облачена в красивое бархатное платье зеленого цвета, вырез которого открывал хрупкие ключицы. Наряд изумительно подчеркивал стройность, а ткань подола не спадала плотными волнами до колен, колыхаясь и переливаясь при каждом шаге девушки. Это было весьма нетипично, но, возможно, у нее был какой-то повод. День рождения, личный праздник, свидание, куда наряжаются девушки больше, чем в первый день в новой школе. Всегда и везде встречают по одежке. Необычная теория внезапно пришла в голову. Возможно, Изабелла намеренно пришла в первый день в обычном наряде, как раз зная про первое впечатление и желая, чтобы на ее внешность реагировали меньше, чем на содержание. Подобное предположение мне понравилось. Это подтверждало мое представление об оригинальности ее мышления и будило новую волну любопытства. Она выглядела грустной и задумчивой. Не похоже, чтобы у нее был какой-то повод для праздника. Спустя несколько минут наблюдения я решил, что это точно не день рождения, так как никто не поздравлял ее, и я сомневался, что у такой сообразительной юной леди хватило бы ума грустить из-за того, что никто не поздравляет ее по незнанию. Нет, дело было явно не в этом. Возможно, кто-то успел испортить ей настроение в школе. Я поискал мысли недоброжелателей девушки, наткнувшись на подозрительно малое количество таковых. Ту же Роуз в первые дни не любили намного больше, когда мы переехали. Хотя, конечно, Белла Свон вела себя куда дружелюбнее в воспоминаниях Элис, чем моя сестра, что позволило новенькой быстро сформировать свой круг общения, куда стремились многие попасть. Спустя почти неделю с ее приезда, интерес к ее особе не утих, а только возрастал. Многие думали о недавней сцене возле столовой, где незадачливый Тейлер Кроули пытался поцеловать девушку, но та ловким движением руки поставила шутника на колени. Майк Ньютон с удовольствием смаковал этот момент в своих мыслях каждый раз, когда помилованный после выходки Тейлер оказывался рядом с Беллой. Нет, вряд ли девушка позволила бы себя обидеть чьей-то неудачной шуткой или словом. Да и охрана с поддержкой у нее были на уровне. Тот же Тейлер вообразил себя ее рыцарем и телохранителем, охраняя девушку даже от косых взглядов. Принимая во внимание отношение противоположного пола к новенькой, вряд ли ее мог расстроить чей-то отказ от свидания. Я видел, как мысли парней путаются, когда ее грустная фигурка с грацией танцовщицы скользит мимо них в коридоре. Однотипное мышление подростков невероятно раздражало. Я не мог выловить ни одной оригинальной идеи того, почему эта девушка такая грустная, поэтому весьма обрадовался возможности следить за одноклассницей через мысли Элис, пока она была на химии. Сестра часто смотрела на Беллу, в ее мыслях даже мелькнуло воспоминание о видении, где новенькая подходит и здоровается с Элис, желая ей доброго утра. Элис сожалела, что это видение так и осталось лишь видением, так как девушка, видимо, передумала подходить к странной однокласснице, у которой есть определенно неадекватный брат. Но сегодня я намеревался исправить плохое впечатление от нашей первой встречи. После того, как Белла невнимательно слушала сбивчивый и скучный рассказ Майка о его победе в волейболе, а в конце, вместо ожидаемых восторгов, подарила лишь мрачный взгляд, давая достойную оценку его истории, парень скис, но предположил, что дело не в нем, а в ежемесячных женских проблемах, которые сильно влияют на настроение. Тихий вздох и поджатые губы не подтверждали и не опровергали данную теорию. Мне было неприятно думать, что разгадка плохого настроения девушки настолько банальна, что первым до нее догадался Майк Ньютон, а не я. В какой-то момент я почувствовал нестерпимое раздражение к этому мальчишке, как будто я был ребенком, а этот парень сломал мою игрушку. Нет, дело не в банальных гормонах, все не может быть настолько легко. Когда я увидел свою живую загадку воочию, она выглядела еще более подавленной, чем в начале дня. Купив кисточку красного винограда и взяв пустой стакан, она тихо села на свое место, достала бутылочку вишневого сока, налила половину в стакан, а половину оставила в бутылочке, из горла которой задумчиво отпила с видом дегустатора вин. Для кого же она налила в стакан? Не для Тейлера, мысленно вычеркнул я кандидатуру, когда Белла рыкнула на приятеля, который посмел коснуться стакана. Другим соседям по столику девушка тоже не предложила напиток. Подобное они видели впервые, и все подумали о теории Майка, о которой он неосторожно высказался вслух, чем заслужил еще один хмурый взгляд. Я пристально наблюдал, как, откинувшись на спинку стула, Белла молча ест виноград. Вдруг ее плечи напряглись, и она обернулась, встретившись с моим взглядом. Я мог бы успеть отвести его, успел бы отвернуться до того, как она заметит мое любопытство, но дело было в том, что я просто не хотел скрывать свой откровенный интерес к ее персоне. В ее карих глазах мелькнуло разочарование, и она отвернулась, не посчитав меня достойным внимания. Я услышал рядом с собой едкий смешок Розали. «Кажется, ты ей не понравился, Эдвард». Она метко бросила в меня ягодку винограда, которую я поймал возле своего лица, раздавливая в кулаке, отчего липкий сок едва не капнул на рубашку. Выкинув ошметки, я снова посмотрел на новенькую. Поэтому она никому ничего не сказала обо мне, я был настолько неинтересен ей, что она не стала тратить время, узнавая причины моей странной реакции. Эта версия показалась мне раздражающей. Это усложняло мою задачу по пониманию мышления новенькой. Она должна быть так же заинтересована во мне, как и я в ней, чтобы я смог получить ее искренние ответы на свои вопросы. Ждать же откровения от того, кто тебя лишь терпит. Мне не нравилась эта мысль. Уверен, причина только в гормонах, успокаивал я себя. Все дело в ее плохом настроении в этот день. Возможно, мне стоит перенести наш разговор и подготовиться к нему лучше. О чем ее спросить? О погоде? Она лишь подтвердит свое мнение о моей банальности. А что в ее понимании интересно? Не спуская взгляда с девушки, я вдруг заметил разительную перемену в ее глазах, когда она увидела парня, который в данный момент неумело мучил гитару. Звуки откровенно раздражали окружающих, но еще никто не сделал замечание Томик Ридеру, надеясь, что замечание отличнику сделает кто-то другой. Ребята за столиком Беллы заметили ее пристальное внимание, хотя, готов поспорить, мысли девушки были где-то далеко от неумелого музыканта. Это подтверждал ее немного расфокусированный взгляд вдали и едва заметная улыбка на губах. О чем она думала? Что вспоминала? Ее пальцы немного подрагивали, а губы шевелились, но я не мог разобрать слов. Подавшись вперед, как хищник вслед добычи, я с нетерпением всматривался в ее почти одухотворенное воспоминанием лицо, пытаясь в слабых движениях губ разобрать невысказанные вслух мысли. «Белла, хочешь скажу, чтоб прекратил мучить инструменты окружающих?» – участливо спросил Эрик, с тревогой наблюдая за ней. Вздрогнув, та почти смущенно посмотрела на него. «Попроси», ее голос был немного хриплым, но это и не удивительно, она едва ли сказала слов 10 за день, невольно испытывая мои нервы на прочность. «Эрик, попроси, пожалуйста, гитару, я хотела бы попробовать сыграть». «Она играет», мысль, промелькнувшую у меня, эхом повторили несколько человек, наблюдавшие за девушкой. «Какая прелесть, я становлюсь похожим на человеческого подростка». Эрик и Майк пошли договариваться по поводу гитары, а я продолжал наблюдать за еле заметным волнением Свон. Закусив губу, она хмуро смотрела на свои чуть подрагивающие пальцы. В конце концов она подняла свой взгляд, быстро окинув им столовую. Несколько любопытных уже отвлеклись от обеда и наблюдали, как Ньютон и Йорки подталкивают Кридера к Белле. Не обращая на них внимания, Белла Свон смотрела только на инструмент, как если бы он был тем самым подарком, что она ждала целый день. Ее лицо озарилось какой-то твердой решимостью, как будто она сейчас готова была на какое-то безрассудство, от которого никто не сможет ее отговорить. Для всех остальных она выглядела не совсем уверенной девчонкой, которая решила, что уж хуже Томи она не сыграет. Но я чувствовал, что дело не в этом. Готов был поставить свой Астон Мартин на то, что сейчас я узнаю про девушку куда больше, чем от простого наблюдения через мысли Майка Ньютона. Она умело взяла гитару, нежно провела по корпусу рукой, как бы знакомясь с инструментом. Взяла на пробу пару аккордов, после которых многие головы обернулись и начали наблюдать за ее маленьким выступлением. А потом она запела. «День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованной усказкой. Мне звучат твои слова, только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбой урвется нить, только раз в холодный зимний вечер. Мне так хочется любить». Ее голос, немного робкий в начале, с каждой строчкой становился сильнее, увереннее, пронзительнее. В этом старом русском романсе она раскрывала душу, зная, что никто из ее новых одноклассников просто не поймет ни слова. Она ошиблась. Моя семья знала русский. Конечно, это не афишировалось. Она не могла этого знать. Но я впервые почувствовал стыд за свой дар, прочитав весь спектр эмоций, которые испытывала девочка, позорно считав мысли Джаспера. Трепет, легкая грусть, ностальгия, тоска по чему-то родному, воодушевление, сменившиеся почти полным опустошением на последних аккордах. Две маленькие слезинки сорвались с распахнутых глаз и, не морая влагой щек, разбились о гриф. Никто даже не заметил их короткого и стремительного падения. Элис вздрогнула от нового видения. Белла Свон уходит домой, а я сижу на биологии в гордом, но раздраженном одиночестве, бросая на окружающих недовольные взгляды. Проклятие! Я смотрел на девушку глазами Томи Кридера, который что-то восторженно лепетал о ее пении. Абсолютно равнодушно поблагодарив его за гитару, Белла Свон подняла на него свои глаза. «Нет, я фальшивила». Ее уверенный голос сбивал с толку. Но больше всего меня поразил не голос, а ее глаза. Они просто не могли принадлежать 17-летнему подростку. Лишь однажды я уже видел подобные глаза на молодом невинном лице. Сикстинскую Мадонну Рафаэля напомнил мне этот взгляд. Совершенная память вампира воскресила этот момент. Я помню, как был потрясен тем, как автор смог передать весь ее ужас перед предначертанностью, ее хрупкость и силу одновременно, божественное обаяние и нежную торжественность, ее протест и смирение, святую женственность, ее невинность и вселенскую мудрость, и боль в ее глазах, неиссякаемая, свежая, она вне времени. Я вдруг почувствовал, как коснулся чего-то запретного, необъятного, покусился на что-то недоступное для понимания. Я был поражен в самое сердце этим взглядом Богоматери на лице подростка. Я был растерян. «Кто же ты, девочка?» Смотря вслед удаляющейся фигурки, я силой воли удерживал себя на месте. Слишком хотелось побежать за ней, заговорить, посмотреть в эти глаза еще раз, проверить, не показалось ли, почему я не замечал этого раньше. Я склонился над столом, обхватив голову руками. Вампиры не страдают от головных болей, если им не крошат череп, но сейчас мне казалось, что тысячи вопросов, теснившихся в моей голове, решили проломить мою голову изнутри. «Да ладно тебе, Эдвард», — весело подумала Роуз. «Судя по всему, девчонка уже влюблена в другого давно и безнадежно, так что не принимай ее равнодушие на свой счет. Встречаются среди людей однолюбки. С чего она взяла, что Белла Свон интересует меня в этом плане? Да пусть любит хоть черта, мне всего лишь хочется знать о ней все. Только потому, что ее мысли скрыты от меня. Только поэтому». 21 января 2005 года, пятница. Комментарий к «Я никогда так не ошибался» с ПС от автора «И он никогда так не ошибался». https://im0tupru.yandex.net/itf1@cb8875b978/cm4f98c44ln13. Честные люди не скрывают своих дел. С. Вытягивать нервы раскаленными щипцами. Для этого требуется больше хладнокровия, чем, чтобы стукнуть раз по голове. Значок защиты авторского права. Грозовой перевал Эмили Бронте. Белла. 22-24 января 2005 года, выходные и понедельник. Странно, но отец ни словом не обмолвился о моем вчерашнем прогуле двух занятий. Варианта было два. Либо миссис Каут более лояльна ко мне, чем я думала, либо, что более вероятно, Чарли спокойно закрыл глаза на единичные прогулы умницы дочки. Разговор за ужином свелся к краткой похвале моих кулинарных талантов со стороны отца. Я же поделилась с ним своими планами относительно похода в местную библиотеку. Как и предупреждал меня дедушка Роб, который был излюбленным книгоманом, библиотека города Форкса вызывала всего лишь одно стойкое желание – помочь ей материально. Удивлюсь, если в городке найдутся столь бессовестные люди, которые решатся не вернуть в это скромное хранилище взятую на время книгу. Или для них в аду есть уже отдельный котел с водичкой погорячее. С удивлением увидев почти новое издание «Призрака оперы Гастонолеру», я присоединила эту находку к уже отложенному роману «Принцесса Клевская», который обещал немало метких афоризмов в духе Ларашфука. Окинув прощальным взглядом скромные полки потрепанных книг, я решила, что следует побыстрее записаться в библиотеку Олимпии или найти приличный магазин в том же Сиэтле. Да, пожалуй, последний вариант даже лучше. Мне как раз нужно съездить заменить струны на скрипке, так что убью сразу двух зайцев. А прочитанные книги, если они не станут любимыми, можно будет пожертвовать библиотеке Форкса. Я провела рукой по гладкой обложке «Призрака оперы». Кто-то ведь, наверняка, сделал так с этим томиком. Спросив об этом у престарелой библиотекарши, миссис Рубертс, я подтвердила свою догадку. Мой сверстник, Бафорт Квон, недавно принес несколько новых книг, но почти все тут же разобрали. Старушка скромно показала мне такой же новый томик портрета Дориана Грея, который в данный момент читала сама. Я сделала в уме пометку «узнать, какие еще пожертвования внес этот парень». Выйдя под мелкий дождик и плотнее прижимая спрятанные под курткой находки, я быстро добежала до своего пикапа, мысленно прикидывая, сколько топлива потрачу на поездку в Сиэтл. Может быть, поехать с кем-то из ребят, скинувшись на бензин, чтобы вышло подешевле? Ладно, подумаю об этом ближе к выходным. Устроив воскресную уборку, когда папа уехал к Билли, я под скинутый Светкой плейлист бодро вычистила весь дом. Открывая окна, чтобы впустить в комнату свежие запахи леса, Я болезненно кривилась от душераздирающего скрипа старых металлических рам. Сделав в уме пометку «попросить отца смазать их маслом», я продолжила надраивать полы, подпевая Курту Кобейну «пусть земля ему будет пухом». Вечером, накормив голодного отца свежайшей домашней буженинкой, я взялась освежить в памяти грозовой перевал, так как в понедельник нам обещали устроить проверочную работу по произведению. Учитывая то, что моим соседом по английскому был Майк, то мне, скорее всего, по доброте душевной придется делать оба теста. Отлично выспавшись под мерную музыку дождя, я проснулась раньше будильника и после легкой зарядки побежала в душ. Пока пекла блинчики, услышала прогноз погоды, согласно которому, сегодня будет снег. Чудно. Обновлю новые цветные перчатки из мягкой шерсти. Я увидела их еще в Фениксе несколько лет назад и не смогла пройти мимо витрины. Подобные спонтанные покупки остались у меня еще с детства, вероятно, укрепившись в подсознании сразу после Тутти. Ну и что, что в Фениксе снег бывает редко и тут же тает. Мне они пригодятся. И точка. Изгодились же. Главное, не забыть их сегодня. Крикнув отцу, что завтрак на столе, а рабочий перекус рядом с холодильником, я побежала собираться в школу. Мысли о любимой кукле вернули меня к воспоминаниям о вампире. И чего он на меня так пялился? Зачем вообще вернулся раньше времени? Может быть, я вызываю у него большую тревогу, чем книжная Белла. Кажется, не стоило откровенно умничать, показывать свой страх и презрение. Кто знает, на какие мысли это натолкнет ожившего Тутти. Вдруг он решил, что я веду себя слишком по-взрослому. А что делать-то, когда не знаешь, что делать? Крути хула-хуп. Просто так страдать бесполезно, а так есть шанс убрать с талии лишний сантиметр, вспомнился мне назидательный голос Светланы. Чувствую, обруч тут не поможет. Но, если строить дурочку будет бесполезно, можно хотя бы попробовать выглядеть невинным ангелочком. Ох, жаль, что глазами я не в маму пошла. Голубоглазым с этим проще. Достав чемодан из Феникса, я начала со стервенением искать что-нибудь до ужаса милое. Ага, перчаточки, цветной свитер с ромбиками, джинсы и, бинго, старый нелюбимый ободок для волос красного цвета. Мамочка, спасибо, что втихушку всунула этот головной убор Белоснежки мне в чемодан. Напялила этот ужас с бантиком и распустила волосы, поразившись отражению в зеркале. Хм, недурственно. Закрепила эффект одежды и не сдержала смешка. Показала сама себе язык. Настроение стало хулиганским. Если не открывать рот, сойдешь за семиклашку, Белла. А если открывать, внимательно посмотрелась в зеркало. С точки зрения банальной эрудиции, данная концепция не является идейной базой для стабилизации назревшего вопроса, ибо не каждый индивидуум способен игнорировать тенденции парадоксальных эмоций и катастрофически модифицирует абстракции реального субъективизма. Прыснула в кулак. Ну, да, в твоем случае, молчание, золото, Белла. Улыбаемся и не палимся, дорогуша. В припрыжку спустившись по лестнице, я встретила Чарли. Папа удивленно поднял бровь. Знаю, опередила я его ожидаемый комментарий. Я не любила носить подобное, но после 18 я такое уже точно не надену в силу возраста. Кажется, в прошлый раз ты говорила, что носить такое после 10 глупо. Отец смотрел на меня без улыбки, но в его глазах уже играли смешинки. Я поджала губы. Да, я действительно говорила что-то подобное. Что ж, будем считать это высказывание обычным детским абсолютизмом, который я переросла, папа. Удачи на работе. Чмокнув отца в немного колючую щеку, я побежала к пикапу. Удачи в школе, Беллс. Пожелание Чарли почти заглушил мощный рев двигателя. Наверное, папа думает, что у меня начался запоздалый переходный возраст. Подъехав к школьной стоянке, я встретила много знакомых лиц. Многие учащиеся улыбались мне, другие просто смотрели во все глаза. Так, где там мой неполный состав семи гномиков во главе с Ньютоном? Компания подростков обнаружилась быстро, они о чем-то возбужденно спорили возле входа во второй корпус. Громче всех кричал Эрик, а я говорю, что самые лучшие собаки – овчарки. Белла, он первый увидел меня, вот. Сейчас дочка шерифа подтвердит вам мои слова, ребята. Не желая бездумно соглашаться, я спросила, а какие еще варианты? Майк тут же выступил вперед. Я считаю, что самая крутая порода – ретриверы. Эти красавцы – лучшие помощники человека. Их чаще всего берут в качестве собаки-поводыря. Парня прервал Тейлер. Майк, у тебя, видимо, начались проблемы со зрением, дружок, наверное, Поэтому ты так ищешь лабрадора-ретривера, но самая красивая порода собак – это доберманы. Вот, где настоящая мощь. Они и детей любят. Кстати, Кроули лихо подмигнул мне. Его тут же осадила Лорен. Любит. Уж не в качестве ли пищи? Да, доберманы очень элегантны, но лично меня эти огромные звери пугают. То ли дело чихуахуа. Ее оборвал дружный смех парней, которые не могли сдержаться от одного названия породы. Я тоже не смогла спрятать улыбку. Я слышала, эта карманная порода псыкает в сумочке хозяек, когда жестокая судьба сталкивает их с котами, которые превосходят этих малышей по массе. Парни откровенно покатились, но я подняла руки, чтобы они дали мне закончить. Итак, раз вы назначили меня судьей в вашем споре, то я позволю себе высказать мнение о своей любимой породе. В жилах этих божественно красивых собак течет кровь волков и северных псов. Сибирские хаски выведены в условиях крайне низких температур, что гарантирует им красивый пушистый мех, в который так приятно зарываться руками. Это верные и выносливые друзья человека, чья преданность была подтверждена еще 80 лет назад, когда в маленький городок Ном, на Аляске, пришла эпидемия дифтерии. Вакцина была найдена в другом городе, в 650 километрах пути, который нельзя было пройти иначе как на собаках. 20 погонщиков и 150 собак этой породы совершили подвиг, эстафетой передавая необходимое лекарство. Чтобы не быть голословной, я напомню вам, что в Центральном парке Нью-Йорка до сих пор стоит памятник вожаку последней упряжки. Поймав удивленный взгляд одноклассников, я вспомнила, что сегодня планировала попробовать прикинуться дурочкой. Намотав длинную темную прядь волос на пальчик, я кукольно хлопнула ресничками и пропела мило, глядя на Ньютона. А еще у многих из них такие красивые голубые глазки. И ресничку об ресничку. Хлоп-хлоп, хлопаем и взлетаем, как пели мои соотечественники. Господи, я прямо вспомнила, как объясняла Чарли про крышечку. Убедительно, пробормотал Эрик. Тейлер покивал, а Лорен гордо удалилась еще после шутки с сумочкой. Майк восторженно смотрел на меня. «Белла, ты сегодня как Белоснежка». «Энда, кажется, пора заканчивать улыбаться Ньютону». Выглядел он глупее некуда в данный момент. «Спасибо, Майк, мы не опоздаем на английский». В подтверждение моим словам прозвенел звонок. Мы брызнули по классам и даже успели зайти в кабинет за мгновение раньше преподавателя. Мистер Мейсон, увидев бегущих нас, замедлил шаг, давая нам с Ньютоном фору. Святой человек, и задает немного. Быстро расправившись с тестами и исправив три неправильных ответа соседа, я расслабленно откинулась на спинку стула в ожидании, когда учитель начнет собирать работы. Задумчиво кинув взгляд за окно, я увидела, как с неба падают красивые белые хлопья. Настроение поднялось до небывалых высот. Я толкнула подсказывающего соседям ответы Майка, кивая ему головой на снегопад. «Ньютон, мой тихий голос был похож на мурлыканье сытой кошки, а в Форксе практикуют снежные бои». Глаза парня загорелись. «Нужно будет собрать команду перед ланчем». Я улыбалась, слушая его тихий шепот. «Кто еще будет за нас, и какой он суперметкий игрок в снежки? Еще бы хвостиком повилял. Ну чистый ретривер. Кстати, о собачках. Кажется, сегодня будет мой второй раунд с собакой Баскервилей, а намордника я так и не взяла. Хотя сегодня вампир должен был подготовиться и подкрепиться перед встречей. Надеюсь, Эдвард не забыл, что у него есть соседка по парте. Надо бы как-нибудь напомнить о себе. Вдруг он решил, что мы теперь ходим на биологию посменно. Неделю я, неделю он. Сомнительный выход, на самом деле. Особенно для моего аттестата. Прозвеневший звонок с урока прервал мои мрачные мысли, а искреннее удивление одноклассников от предложения Ньютона подняло настроение. «Аризона, неужели ты играла в снежки?» Смеясь, поражался Кроули, провожая меня на испанский. «Только в своих мечтах, Тейлер, но имей в виду, я сегодня во всеоружии». Я лихо помахала у него перед носом перчатками. «Белла!» Кто-то крикнул мое имя в коридоре, и я обернулась на голос, не совсем уверенная, что обращались именно ко мне. Если бы не Тейлер, который движением твердой руки оперативно остановил быстро несущегося на меня парня, тот бы, наверное, врезался в меня, сбив с ног. «Белла, прости, я Стен, Стен Смит из параллельного. Ты меня не знаешь», — парень говорил сбивчиво, явно волнуясь. «Очень приятно, Стен», — я улыбнулась ему подбадривающей улыбкой, которую обычно обращала к детям, если они стеснялись. «Ты так классно пела. Ну, в пятницу, в столовой. У нас с друзьями есть группа, но наш гитарист совсем плох. Он замялся и перевел взгляд полной надежды на меня. Это предложение, гитариста случайно не Томми зовут? Я сказала это в шутку, но по выражению лица Смита поняла, что попала в яблочко. Мы его выгоним, начал было Стен, но я прервала его взмахом руки. Так, этого делать не стоит. Я могу дать ему пару уроков, но мой опыт игры на гитаре довольно любительский, поэтому вынуждена отказаться. Но могу дать почту подруге, которая в этом понимает куда лучше меня. На участие в группе вы ее вряд ли подобьете, но у нее есть грант музыкального конкурса в Калифорнии, так что, если она согласится помочь, Томми будет играть как боженька, при должном усердии с его стороны, примерно через 2 года. Чем уговаривать ее, не подскажу, но за уроки и информацию мне нужна компания для поездки в Сиэтл на этих выходных. Я вовремя прикусила язык, понимая, что, если этот парень узнает, что я играю на скрипке, так просто я уже не отверчусь. Я хотела пополнить запас книг домашней библиотеки, бодро закончила, прикидывая, что придется поплутать в одиночестве в поисках музыкального магазина. Как я при этом потащу скрипку в легко идентифицируемом футляре? Еще один вопрос, который следует задать моей жопе, которая просто фонтанирует идеями сегодня. Милая, а ведь ты знала, что обманывать нехорошо. О, без проблем, Белла. Давай сегодня или завтра договоримся, уверен, тот же Томми легко подвезет тебя или я, мы часто туда ездим. Стен выглядел воодушевленно, а я старалась, чтобы улыбка была, как можно более искренней. Хорошо, завтра, обязательно, кивнула я ему, прикидывая, влезет ли скрипка в мой старый рюкзак. Написав сочинение на испанском, я 3 раза проверила его, прежде чем сдать. К сожалению, язык славных кабальера не пошел у меня с первых лет обучения. То ли учитель был реально скучным, то ли мозг позорно отсеивал ненужную информацию, но латынь, которую я усиленно изучала добровольно и самостоятельно, давалась мне в разы проще, ложась на полученные в России знания, как сырок на масло. Хотя оценки по испанскому всегда были хорошими, во мне всегда ворчал перфекционист, который знал, что Цастиллана, испанский язык, славится своими синонимами и тонкостями произношения, почти как русский, и выучить этот язык более детально, чем требует школьная программа, было бы неплохо. Звонок с урока, и мы с Джесс бежим к площадке возле столовой, там вовсю уже идет бой снежками. Холодные снаряды врезаются в людей, визг, писк, общее веселье. Меня окрикивает Ньютон, и мы со Стэнли на полусогнутых пробиваемся к нашей базе. Парни прикрывают нас, взяв основной огонь на себя. Я уворачиваюсь от летящего снежка, наклоняюсь, зачерпывая пока еще сухой перчаткой белую мокрую массу. Примеряюсь в какого-то парня, который занял удобную позицию для обстрела моих союзников, и метким броском в голову снимаю противника. Есть. Русский опыт не пропьет, русский опыт сбережет. Аризона, молодца, кричит Майк, обстреливая того хитрого жука, который подобрался к нам слишком близко. Я хохочу. Чувство легкой эйфории кружит голову, необыкновенный прилив сил, я как будто снова там, в России, в своем первом детстве. Божественное чувство. Метнув еще несколько метких снежков в неприятеля, я уже замахнулась, но тут увидела задумчиво спешащих в сторону столовой Эдварда и Эмметта. Кинув снежок в старую цель, не глядя, я быстро слепила новый снаряд помассивнее, для более серьезного противника, и думая явно не башкой, а чем-то в районе копчика, я, хорошенько замахнувшись, со снайперской точностью попала в голову Эдварда Коллина. Ну, все, кобзда мне, проснулся мозг. Ой, жопа, что же ты творишь сегодня? Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень, С. Эдвард, Эмметт, хватит ржать, уже люди косятся, недовольно шипела Розали, глядя на мужа, плечи которого судорожно подрагивали в беззвучном смехе. Смеялся он надо мной. Впрочем, заслуженно. Роуз, детка, ты просто не видела рожу нашего телепата в тот момент, когда эта девчонка попортила ему прическу. Воспроизведя в памяти эту картинку, брат заржал в голос с новой силой. Я закатил глаза, бросив недовольный взгляд на Элис. Я думал, мы заодно. Улыбающаяся предсказательница примиряюще подняла руки вверх. Это было слишком спонтанным, Эдвард, я увидела все буквально за мгновение. Прости, мой дар тоже не идеальный. Да, кто бы мог подумать, что ты нуждаешься в охране от девчонки. Да, Эд. Эмметт продолжал потешаться надо мной, но я видел, что на самом деле он больше восхищен таким поступком Свон. Посмотрев в ее сторону, он встретился с настороженным взглядом и задорно подмигнул смутившейся девушке. Я непроизвольно зарычал. Брат все еще смотрел на отвернувшуюся Беллу Свон, а его мысли наполнились сожалением о том, что люди слишком слабые существа, почти беззащитные против нашей скорости и силы. Эдвард, знай, вечность – долгий срок для раскаяния, но убийство этой смертной будет самой ужасной ошибкой в твоей жизни, и я не устану тебе это повторять из года в год, потому что она тебя сделала. Проникновенным шепотом закончил он вслух, как будто мне не хватало его кричащих мыслей. Ты тоже не услышал приближения ее снежка, Эммет, хмуро напомнил я ему, уже привычно наблюдая за девушкой через мысли ее друзей. Хотя, как показал сегодняшний опыт, такое подглядывание не являлось панацеей. Изабелла Свон чихать хотела на мои способности, умудряясь застать врасплох, даже находясь в 15 шагах от меня. Пока я рассеянно перебирал в уме темы для нашего первого разговора, которые, подумать только, придумывал все выходные, она коварно атаковала меня, как какого-то мальчишку. Что ж, прекрасный повод начать разговор со своей занимательной соседкой, изменчивой, как погода на море. Я еще раз внимательно посмотрел на девушку, образ которой еще меньше часа назад ассоциировался у меня с невинной девой Рафаэля Санти. Она сидела почти спиной ко мне, скрывшись под завесой темных кудрей, которые венчал легкомысленный красный бантик. Эти дети визжали, как будто их режут. Оправдывался брат, не замечая, что я уже не слежу за нашим разговором. Мои мысли сейчас занимала маленькая Белоснежка, которая задумчиво приняла красное яблоко от Майка Ньютона. Это очередная шутка про принцессу, ее голос немного дрожал, что выдавало волнение. Неужели это из-за гадкого блондина, которого она, очевидно, выделяла из всей толпы ее местных поклонников? Я вспомнил утренний разговор о собаках и замечание Беллы о цвете глаз парня. Ласковая улыбка девушки и кокетливые взмахи ресниц существенно нарушили мыслительные процессы Ньютона, что невероятно раздражало меня. Сидеть в голове, полной фривольных фантазий, было откровенно противно. Как такая разумная девушка, как Белла, могла увлечься такой посредственностью? Конечно, она не могла читать его мысли, но я считал ее проницательнее той же Джессики Стэнли, которая в данный момент гадала, чем бы отвлечь соперницу от Ньютона. Оглянувшись в сторону нашего столика, Джессика с раздражением проследила за направлением моего взгляда. Я опять не захотел скрывать свой интерес к Белле. В конце концов, через несколько дней он станет совершенно очевидным. Господи, даже Эдвард Коллин запал на нее, что они все в ней находят. Мысли девушки были слишком злыми, но голос, вопреки ожиданию, лился, словно патока. «Белла, на тебя смотрит Эдвард Коллин. Я надеялся, что она обернется», но Белла лишь коротко вздохнула. «Ох, я в курсе, это ожидаемо. Он докучает тебе», Тейлор Кроули бросил оценивающий взгляд на меня. В его мыслях промелькнула картинка, как он подходит и бьет меня в челюсть. «Ха, представляю, как ему не понравится близкое знакомство с моими зубами. Нет, конечно, нет, это я виновата». Белла прикрыла руками лицо, которое быстро наливалось румянцем. Я вдохнул побольше воздуха и перестал дышать, боясь раньше времени уловить аромат ее крови. Я сегодня кинула в него снежок, и попала, прямо в голову. Мгновение тишины разбило задаченный вопрос Майка. Аризона, а разве Коллин был в команде противника? Меткая девочка выдавила из себя жалкий смешок, похожий на хныканье ребенка. В том-то и дело, Майк он был гражданским, но мне почему-то показалось, что он играет за темную сторону. Она послала ему взгляд, полный сожаления, и была просто очаровательной в этот момент. Я же не смог сдержать улыбки. Темная сторона, ну, можно и так назвать. Брось, Белла, не съест же он тебя, попыталась подбодрить Беллу Анжела Вебер. Не съест, только понадкусывает, оптимистично заверила Белоснежка, впиваясь зубами в красный бок яблока. От басовитого хохота Метта, кажется, содрогнулись окна кафетерия, а Белла подавилась коварным фруктом. Белла, уж сколько раз твердили миру, что инициатива бьет инициатора, но мудрость нам не впрок, ругалась я сама про себя по дороге на биологию. Смех Метта не прибавил мне ни капли спокойствия для предстоящего урока. Мысли позорно разбегались, проштрафившаяся жопа скромно внесла рационализаторское предложение собой не рисковать и уйти в прогулы, но гребаная ответственность бывшего хирурга требовала собрать сопли в кулак и идти решать проблемы, не доводя их до клинического состояния. Грудь вперед, бровки домиком, губки бантиком. Идем медленно и печально. Нет, грудь мешает идти медленно и печально. Ее можно чуть-чуть спрятать, но не перебарщиваем. Горбун из Нотр-Дама, роль явно не моя. Сегодня, Бриджит Бардо медицинского разлива, мы будем играть раскаяние, желательно, бездеятельное. Кровушку завещаем потом. Ох, вот не умею я раскаиваться в искренних пакостях. Мне как за Тони стыдно не было, так и тут. Подумаешь, испортила прическу. Ему даже не было больно. Нечерто меня было пугать при первой встрече. Ох, чувствую, диалог у нас еще тот получится, если он начнет его с жалобы. Может быть, мне лучше вообще ничего не говорить, тогда он сможет не дышать, а, следовательно, не будет хотеть меня убить. Но если этот разговор неизбежен, как и развод моих родителей, будет ли верным убивать силы и нервы, избегая вампира, если можно попробовать сосуществовать параллельно эти полтора года, а там и долгожданный Гарвард, работа, семья. Ничего толком не решив, в таких растрепанных чувствах я неуверенно шагнула в класс с биологии. На партах были расставлены микроскопы для лабораторной. Одноклассники поспешно листали учебники, как будто Минздрав в лице преподавателя не предупреждал заранее. А мой кровожадный сосед спокойно сидел на том же самом месте, что и неделю назад, и смотрел на меня, не отрываясь. Ждет, гад. С противным чувством дейотву я медленно прошла к своей парте, скромно присев на самый краешек стула. На вампира специально не смотрела, сосредоточив все свое внимание на мистере Баннере. Дождавшись разрешения приступать к работе, я, не дрогнувшей рукой, взяла предметное стекло, вставляя его в микроскоп, мельком взглянула и легко определила фазу митоза. Это метафаза. Я потянулась к бланку ответов, когда меня остановила холодная рука. Быстро отдернув свою руку, как после ожога, я с удивлением уставилась на Коллина. Леди не желает сначала поздороваться и познакомиться. Вампир выглядел озадаченным и немного раздраженным, как будто я нарушила его планы. Это я после снежка ледей стала, видимо, голова у Эдварда, место слабое. Ха, вылечим, коварно потер лапки мой проснувшийся оптимизм, шокотерапией. Приветствую вас, любезнейший джентльмен, иронично улыбаясь, начало шепотом я, взглядом объясняя все, что думаю о его умственных способностях. Позвольте представиться, Изабелла Марис Вон, но знакомые зовут меня Белый, а вы, наверное, Эдвард Коллин. Отличник, одиночка и безнадежно розовая мечта почти всех девочек этой школы, благодаря смазливому лицу и флеру таинственности, который выделяется как бельмо на глазу в столь маленьком городе, где все друг про друга знают. Пока я все это шипела, гримаса недовольства почему-то постепенно стекала с вампира, так что к концу моей маленькой речи он уже задорно улыбался, а я все-таки дотянулась до бланка ответов и вписала метафазу в первую строчку. Допустим, мисс первая новость школы, любимая дочка шерифа и заветная мечта почти всех парней этой школы, благодаря запоминающемуся лицу и тому же флеру таинственности, который был предписан мне, Эдвард быстро сменил предметное стекло, мгновенно определяя и записывая анафазу своим каллиграфическим почерком. Уже вторая новость школы уступила место снегу, поправила парня я, пододвигая ближе микроскоп, и легко определила интерфазу. И откуда взялся флёр таинственности? Я довольно общительный и открытый человек. Общительный, возможно, но не открытый. Большинство людей легко прочесть, как открытые книги, но вы, мисс, к большинству не относитесь. Еще один небрежный росчерк, и в колонке ответов появилась профаза. Да, я просто ходячая книжка шаратый загадок, которую нужно читать вверх тормашками, к тому же написанная шрифтом Брайля. Быстро взглянув в микроскоп, чтобы не засмеяться, я определила телофазу и заполнила последние две строчки. Так вот в чем секрет. Притворно восхитился Коллин, подписывая своим именем бланк ответов. Можем ли мы перейти на «ты»? После столь героической совместной победы над луковым корнем мы просто обязаны это сделать, со всей серьезностью, на которую была в данный момент способна, сказала я, подписывая работу, привычно рисуя лебедь вместо заглавной буквы «С» в фамилии. Эдвард внимательно оценил мой росчерк. «Любишь рисовать? Ненавижу». Кажется, мое искреннее признание его добило. Он засмеялся, из-за чего на нас оглянулся весь класс. О, у народа разрыв шаблона. Нелюдимый Эдвард Коллин смеется посреди урока. Бросив взгляд на учителя, я невинно улыбнулась, всем своим видом показывая, что совершенно ни при чем. «Кажется, мне не поверили. Вы уже закончили, мистер Коллин». Голос преподавателя не обещал ничего хорошего. «Конечно, мистер Баннер». Эдвард попытался сделать серьезное лицо и замаскировать смех под кашель. «Да что вы говорите?» Учитель буквально подлетел к нашей парте и внимательно изучил бланк ответов. Бросив подозрительный взгляд на меня, он спросил, делал ли я подобную работу раньше. Объяснив про ускоренную программу Феникса, я, кажется, успокоила его. «Что ж, повезло, что вы сели вместе, так у других учеников появится шанс узнать что-то новое сегодня. Если, конечно, вы не будете мешать им пытаться сделать это», я ответила ему невинным взглядом, а Коллин с безмятежным видом отвернулся к окну. «Кажется, сегодня он не испытывает прежней жажды. По крайней мере, его терзания незаметны». Скосив глаза на вампира, я боялась увидеть судорожно сжатые кулаки или стиснутые скулы, напряженные мышцы или убийственный взгляд. Ничего подобного не было, хотя некое напряжение в воздухе чувствовалось, и он, наверняка, вдыхал воздух, поворачиваясь в противоположную сторону от меня, но во время разговора ему было как будто проще сдерживать себя. «Интересно, тебе нравится в Форксе? Тучи, дождь, теперь снег, не очень похожий на ясный и жаркий Феникс». Голос Коллина прервал мою мысль о причинах таких перемен. «Ну, я люблю дождь, в какой-то мере. Под него приятно засыпать. Снег, пожалуй, не буду комментировать, если мой удар по голове не нес серьезных последствий, кроме включения твоей вежливости, ты сам догадаешься, что против осадков я ничего не имею». Я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее. «Я просто решил уточнить, вдруг как с рисованием, и нужно читать вверх тормашками». В глазах Эдварда танцевали игривые искорки. Пришел мой черед маскировать смех под кашель. «Нет, такими темпами нас выгонят из класса. Надо бы спросить что-то, чтобы он загрузился по-крупному». «О, вспомнила, ты носишь линзы?» Эдвард явно не ожидал подобного. Удивленно хлопая янтарными глазками, он думал, с чего это я так волнуюсь за его зрение. «Нет, конечно». Короткий смешок и готовый сорваться вопрос прервала я. «Но твои глаза были черными в прошлый раз, а сейчас совсем светлые». Эдвард, наверное, от неожиданности сделал короткий вдох, не отворачиваясь, и в его глазах мелькнула так испугавшая меня в прошлый раз бездна. «Мамочки, от моей веселой беспечности не осталось и следа. По спине будто перышком провели, отчего я вздрогнула и заставила себя отвернуться. А не надо с этим типом заигрывать, прекрасно знаешь, с кем имеешь дело. Это тебе не Майк и не Тейлер, этот вампир схомячит и не заметит. Белла, прости, я напугал тебя». Оглянувшись, я увидела, как Коллин смотрит на меня почти настороженно. «Ох, кто кого больше боится?» «Есть немного», я пожала плечами, не желая встречаться с ним глазами. Я боялась увидеть в них подтверждение моим страхам. «Я иногда использую линзы под настроение», соврал парень довольно убедительно, не зная правды, однозначно поверила бы. «Но главное, что мне понравилось, так это то, что он не стал говорить, что мне показалось. Уже не безнадежен. Когда глаза черные, лучше ко мне не подходить, Белла. Ха, да ты и со светло-золотыми не всегда милашка. Я заметила, Эдвард». Несколько минут мы сидели в тишине. Я не собиралась продолжать тему или начинать новую. Вампир, наверное, отходил от внезапного приступа жажды. Надеюсь, что на сегодня его интервью с человеком закончено. Однако я ошиблась. «И все-таки, почему ты переехала?» Мой тяжелый вздох стал ему ответом. «Ну зачем он это спрашивает? Неужели нельзя просто сидеть молча и ждать звонка? Мама вышла замуж за бейсболиста, он хороший парень и любит ее. В общем, она в надежных руках. Папа все это время был одинок, питался чем попало, пропадал сутками на работе, потому что приходить в холодный дом, где когда-то был счастлив, тяжело, Эдвард». Я поежилась, вспоминая, как сама жила после смерти мужа. Чертовски прав был Спиноза. Слова Павла о Петре говорят нам больше о Павле, чем о Петре. «Ты так стремишься сделать родных счастливыми, но как же твое счастье, Белла?» Он смотрел на меня, кажется, искренне недоумевая. «Странно, что тут может быть непонятного. Их радости делают меня счастливой, я пожала плечами, это зона моего комфорта. Я могла бы остаться одна в Фениксе или летать с мамой и новым отчимом, но каждый день я бы засыпала с мыслью, что здесь, в холодном и хмуром Форксе, по мне скучает любящий отец, довольствуясь лишь фотографиями на стене возле кухни. Если он узнает все, что хотел, он от меня отстанет. На Беллу, которую он любил в книге, я совсем не похожа. Хочешь убедить меня, что твой поступок эгоистичен? Почти ласковый взгляд и мягкая улыбка заставили меня отвернуться. Ну уж, нет, я не куплюсь на это во второй раз. Хочу убедить, что из города я не уеду, и если ты страдаешь из-за нашего соседства, советую тебе дожать миссис Коуп и все-таки изменить свое расписание. Сосредоточив все свое внимание на преподавателе, который, предварительно собрав тетради, начал давать объяснения по прошедшей работе, я едва различила тихий шепот вампира, который вряд ли обращался ко мне. Я потерплю. О чем она думает? Или глава о маленьких победах и поражениях? Эдвард, наверное, уже пора привыкать к тому, что все мои планы приходится менять, если дело касается Беллы Свон. Когда девушка шла к своему месту, она не выглядела ни смущенной, ни виноватой. Судя по ее сосредоточенному и отстраненному лицу, настроение у девушки поменялось на 180 градусов по дороге в класс. Наверное, она решила, что ее маленькая шалость искупается моим в высшей степени грубым отношением к ней на прошлой неделе. Я был готов забыть случай со Снежком, но не был готов к откровенному игнорированию моей персоны. Не обращая на меня никакого внимания, если не считать равнодушного взгляда, которым она мельком обвела весь класс, зайдя в кабинет, девушка первая приступила к лабораторной, быстро определив фазу. «Ну нет, я слишком долго ждал нашего разговора, чтобы довольствоваться сухим определением фаз деления клеток. Прежде чем успел пожалеть об этом, я перехватил ее руку, которая уже готова была вписать ответ в колонку. Удар тока, который я почувствовал, когда моя холодная кожа коснулась ее горячей, пронесся по моему телу. Белла Свон быстро отдернула ладонь. Конечно, это было не самым приятным прикосновением для нее. Холодный камень, труп, вот что она должна была почувствовать, ощутив разницу температур. В ее карих глазах легко читалось возмущение и непонимание.